«Я не пью», — сказал доктор Синха, — «но подарю ее своему знакомому летчику, летающему в Непал, в Катманду. Он большой любитель русской водки». «Товарищ Сидоров», — обратился ко мне Синха, — «а не хотите ли вы вместе со мною сходить в ашрам Вивекананды? Он не так далеко отсюда. Правда, встать надо очень рано, чтобы успеть вам попасть к самолету». Я поблагодарил, но отказался. «Нет сил, да и времени тоже», — признался я. «Я вас завтра обязательно приду провожать», — заявил доктор Синха, когда уходил. Он действительно пришел меня провожать. Пришел первым. Потом уже появились Нина Степановна, Юрлов. Сделал трогательный подарок. «Так как вы не попали в ашрам Вивекананды, — сказал доктор Синха, — то возьмите вот эту книжечку». Он протянул мне маленькую брошюрку, испечатенную карандашными пометками. «Послание Вивекананды». Эта книжка всегда сопровождала меня во время полетов, стала как бы амулетом. Пусть теперь она будет у вас. Очки на переносице доктора Синха убыстренно задвигались, значит, его осенила новая мысль. «Товарищ Сидоров, приезжайте в Индию месяца на три, вместе с семьей. Я буду сам возить вас на своем самолете». На этот раз я увидел Гималаи сверху. Небо было прозрачным, и под нами медленно плыли горные хребты, сверкающие белизной снегов. Трудно, как я уже говорил, выразить ощущения от Гималаев. О них написано много, а будет еще больше, ибо тема неисчерпаема. Но, на мой взгляд, нечто самое сокровенное затронул Ромен Роллан в своей книге «Вселенское Евангелие Вивекананды». Переведем дух. Залижем наши раны. Вернемся в гнездо гималайских орлов. Оно ждет нас. Оно наше. Мы, орлята Европы, не должны отказываться от своей истинной природы. Наша истинная природа в этом гнезде, из которого мы когда-то вылетели. Она в тех, кто сумел сохранить ключи нашей башни, нашего высшего «я». Мы вовсе не должны в ней замыкаться. Нам нужно лишь освежить свои усталые члены в великом внутреннем озере. Потом, успокоив лихорадку, с мускулами, налитыми новыми силами, вы вновь, если пожелаете, будете продолжать ваше нашествие, друзья мои. Пусть, если таков закон, начинается новый круг, но сейчас необходимо, подобно Антею, прикоснуться к земле, прежде чем продолжать борьбу. Обнимите ее. Пусть наша мысль возвратится к матери. Пейте ее молоко. Ее сосцы могут еще напитать все народы земли. Этими словами я, пожалуй, и заключу свой рассказ. Вместо эпилога. Лотос Брамы. Мысль прикасается, но трепетно и зыбко, к великой тайне чакрамов твоих. В индийских источниках чакрамами именуются невидимые центры человека, своеобразные воронки, втягивающие в себя солнечную и космическую энергии. Этим центрам, как правило, соответствуют органы физического тела, сердце, солнечное сплетение и другие.